Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Что он говорит? Спиной нельзя к алтарю сидеть. По крайней мере, неблагоприятно. Рупа Госвами так говорит. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, которая называется «Хираньякашипу, царь демонов». Тексты 51, 52, 53, 54, 55. Кулингаматхунам татра вичарат сама дришьята, тайо кулинги сама сахаса, лубдхакена пралобхита, сасаджаттаси частантриям, махишьякалаянтрита, кулингастам тадхапанам нирикшья бриша дукхита, Снехат акалпа крипана крипанам парья девайат, Ахо акаруно дива стрия карунья вибху, Крипанам мам анушочантья диньяким каришьяти, Камам наяту маддива ким архенат манохиме, Динена дживата дугхам анина вибхур хураяшу, Кадхам тваджата пакшастан матрихина барьямахам, манда бхагья пратикшанте нидеме татарам праджа. Перевод стихов. Однажды, бродя по лесу, он увидел двух птиц кулинга, самку и самца, и первая из них польстилась на его приманку. О жены царя Суяги, кулинга-самец, видя, что судьба подвергала его спутницу страшной опасности, преисполнился великой печали, охваченный нежной любовью к своей жене и не способный ее спасти, бедный кулинга стал сокрушаться. «О, как жестока судьба! Моя жена оказалась в таком ужасном положении. Ей неоткуда ждать помощи, и она так тревожится за меня. Ради чего провидение задумало отнять у меня эту несчастную птичку? Кому от этого будет легче? Если уж провидение безжалостно забирает у меня жену, половину моего тела, то почему оно не заберет и меня? Какой мне смысл жить в ущербном теле, горестно оплакивая невозвратную утрату? Зачем нужна такая жизнь? Бедные птицы, оставшись без матери, ждут в гнезде, когда же она их накормит. Они еще совсем маленькие, у них нет даже крыльев. Как я буду их растить?» Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Кулинга-самец горюет из-за того, что его птенцы остались без матери. Ведь именно мать, как предназначена ей природой, всегда заботится о своем потомстве. Впрочем, Ямараджа, представший перед царицами в облике маленького мальчика, уже сказал им, что хотя мать бросила его одного в лесу, он не оказался в пасти тигра или какого-нибудь другого хищника. На самом деле, даже если у ребенка нет ни отца, ни матери, но его защищает верховная личность Бога, у него, по милости Господа, все будет благополучно. И наоборот, тому, кого Верховный Господь не защищает, приходится страдать, даже если у него есть и отец, и мать. Если случается, например, что даже очень хорошие врачи и лекарства не могут помочь больному, и он умирает, те, кто лишен защиты Господа, погибнут независимо от того, есть у них родители или нет. Кроме того, из этого стиха явствует, что не только люди, но даже птицы и звери склонны оберегать свое потомство. Однако в Кали-Югу люди дошли до того, что убивают детей в лоне матери, оправдывая это псевдонаучными утверждениями, будто бы зародыш – еще не живое существо. Слыша это из уст «светил медицины» в кавычках, нынешние отцы и матери соглашаются на убийство собственных детей. До чего опустилось человечество? Творцы научного так называемого «прогресса» в кавычках убедили людей, что яйцеклетка и эмбрионе нет жизни. Теперь эти псевдонаучные ученые получают Нобелевские премии за открытие новых фактов, свидетельствующих о химической эволюции. Но если жизнь возникает благодаря соединению химических элементов, то почему бы ученым не создать, скажем, куриное яйцо? Да такое, чтобы его можно было положить в инкубатор и через некоторое время вывести из него цыпленка. Способны ли они на это? Со своими научными познаниями они не могут сделать даже яйцо. В Бхагавад-гите таких ученых Кришна называет майяпахрита гьяни, глупцами, которые лишены истинного знания. Их никак нельзя считать людьми науки, и тем не менее они выступают в роли ученых и философов, хотя никакой практической пользы от них, научных так называемых в кавычках теориях, нет. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсма шри гураве намаха шри чайтанни манобиштам свапитам янабутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяща крипасинкубьяйвача патитанам павайни бьо вайшнавибьо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васуди Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Буталейши Мати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурувани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пащат Ядешитарине. Итак, если вы помните эту историю царя Суяги, рассказывал в свое время Ямараджа, который принял облик маленького мальчика, брахмана, который стал рассказывать эту историю, утешая родственников умершего. И он рассказывает эту историю о птицах. Мы видим, как очень зачастую люди не готовы воспринять действительность, реальность, как старость, болезни, смерть. Они не могут воспринимать как реальность результаты своей прошлой деятельности. И всегда мы с вами говорили, в уме живого существа возникает противоречие или отторжение этой реальности. И живое существо хочет, чтобы его погружали в иллюзию. Почему? Оно хочет получать какое-то временное хотя бы, но чувственное облегчение, поскольку не может вести ожесточенную борьбу со своими чувствами. Мы видим, люди обращаются, не далее, как вот сейчас только ко мне подходила одна матаджи и говорит: я вот все понимаю, но не могу, да туда-сюда. Даже если я буду себя заставлять, это невозможно и так далее. Таким образом действовать. Хотя я понимаю, что вроде надо, но я не могу. И это называется обусловленность, чувственная обусловленность. О том, о чем как раз говорит Ямараджа в облике этого маленького мальчика. Что живое существо, отождествляя себя с телом, отождествляет себя со всеми теми реакциями, которые находятся в этом теле. Так же, как мы отождествляем себя. Мужчина, женщина, толстый, тонкий, там, узбек, киргиз, монгол, русский и так далее. Мы отождествляем себя с этими вещами. И через призму этого отождествления воспринимаем окружающую нас природу. других людей мы говорим: о, мой, допустим, земляк, о, такой же мужик, как и мы, это мужской, а это женский клозет. И так далее. Мы уже через эту призму смотрим. Когда мы слушаем шастры, мы мыслим и понимаем их как мужчины. Кто-то, слушая ту же историю, понимает ее как кто? Как женщина. Вот, допустим, здесь самец, он очень любит самку. И женщина, они как бы так, слушая эту историю, думает: а, какая любовь! А мужики сидят и думают: он нафиг он ее любит так, елкин дрын. Смотрите, одна и та же история, но в соответствии со своей обусловленностью мы по-разному ее слушаем. Это означает, что мы пристрастны, и мы не поймем истинный смысл этой истории. Почему? Потому что мы не слушаем ее как трансцендентальные души. Мы слушаем ее как мужчина, как женщина. Мы слушаем эту историю как человек с образованием и как человек без образования. Мы слушаем как юный натуралист и как человек, который никогда птиц вообще не видал. Как они там, что делают, кого кормят, как они кормят, что они с магазина с сетками плетят. Ни разу не видал. Есть очень много людей, которые никогда не видели птенцов и никогда не видели, как им червяков там или что-то такое кладут. Поскольку Прабхупада называет эту цивилизацию рафинированной, она очень удалилась от природы. И люди многих вещей не знают. Они там первый раз в жизни человеку... Я вот знал человека, который в 20 лет первый раз увидел живую лошадь воочию. Лошадь! Я видел там в кино! 20 лет было человеку. Он первый раз в жизни увидел лошадь. Один человек для себя сделал открытие. Он думал, что в улье там такие комнатки, чуть ли не кроватки. И когда ему открыли крышку улья, он увидел, что там соты, и пчелы просто по ним ползают. Он говорит: а я думал, они лучше организованы. Я говорю: а то, что ты хотел там увидеть? Комнаты и кровати, что ли? Он говорит: ну что-то подобное. То есть люди очень удалены от природы, и они не воспринимают реальность. Они что-то себе надумывают, вымыслы разные. И так воспринимают. Но когда возникает реальность, они не готовы ее принимать. Как вот этот человек, который когда улей увидел, и у него отторжение сразу. А я думал, что там как бы более лучше организовано. Итак, мы очень много думаем и утешаем себя этими мыслями. И вследствие этого восприятия живое существо не может понять, почему оно страдает. И оно страдает только в результате того, что оно смотрит на окружающий мир, воспринимает, сталкивается с объектами окружающей действительности через обусловленное состояние. То есть не как душа, а как что? Как результат деятельности в материальном мире. То есть через призму последствий материальной деятельности. И последствием материальной деятельности является наше тело, тип нашего тела, который состоит из двух частей – тонкого тела и грубого. У нас определенный тип чувств, определенный тип ума, определенный тип ложного эго, определенный тип интеллекта. И все это материально. Также у нас определенная форма рук, ног, глаз, ушей и так далее. Грубое тело у нас определенное. И мы не только с позиции своего грубого тела, но в большей степени мы воспринимаем этот окружающий мир с позиции своего тонкого тела. И принимаем какие-то определенные решения. Воспринимаем определенную окружающую среду, ощущения и так далее. Мы мыслим этими ощущениями. Восприимчивостью этой. Мы мыслим прошлыми категориями, сформированными нашей мирской деятельностью, и даем какую-то оценку данной ситуации, данному объекту и будущему. И также оцениваем какое-то прошлое. Вот почему говорится, что обусловленное живое существо несет в себе четыре недостатка. Чувства несовершенны. В результате несовершенных чувств человек всегда ошибается. Всегда ошибается. Потому что если чувства несовершенны, как же вы можете не ошибиться? Это невозможно. И приводится пример в науке на сознание, как слепые там слона щупают и пытаются сказать, какой он. Они вроде бы соприкасаются, но почему же они ни один не говорит правильно, что такое слон? А? Они же соприкасаются. И один говорит: похоже, он змея. Другой говорит: нет, он столб. Третий говорит: он стена. И так далее. Они мыслят теми категориями, которые уже есть в их уме. И поэтому они совершают что? Ошибки, потому что их чувства что? Несовершенны. Они слепые. Они слепые, несовершенность. чувств приводит к тому, что живое существо, даже соприкасаясь с объектом, делает абсолютно неправильное заключение. Поэтому мы думаем, что ну мы же не соприкасались, поэтому мы не правы. А вот этот человек соприкасался, он же правильно. Он же это видал, он же это едал, он же это слыхал, он сам там был. Но мы забываем, что если этот человек обусловлен, то он сделал абсолютно неправильные выводы, и нам опираться на его выводы, это значит находиться в таком же заблуждении, как и он. Вот почему Прабхупада говорит, ни в коем случае нельзя предаваться обусловленным живым существам, лишенным знания. Ни в коем случае нельзя принимать себе гуру, который обусловлен, и так далее. То есть, кто не способен контролировать все это при помощи знания. И говорится, контроль чувств – это занятие чувств в преданном служении. И мы с вами видим, как в предыдущих стихах описывался Амбариша Махарадж. Никто, не заняв чувства, не может стать совершенным. Поэтому как бы мы с ними, с этими чувствами не сражались, как бы мы ни говорили, объясните нам философски. Все эти беседы, все эти разговоры мало что дают. Почему? Потому что мы должны действовать. Действовать. Если мы пытаемся на уровне разговоров принять и что-то победить, это невозможно. Невозможно. Что-то победить можно только через деятельность. Поэтому называется бхаджана крия. Крия слово означает деятельность. А бхаджана что такое? Кто знает, что такое бхаджана? Вот что такое бхаджахуремана? Поклонение это означает, правильно. Это означает поклонение. Деятельность, которая является поклонением лотосным стопам Кришны. И поклонение происходит в трех ипостасях. Поклонение на уровне ума, поклонение на уровне речи и поклонение на уровне тела, деятельности тела. Это называется практическая деятельность. И если человека не занять в этой практической деятельности поклонения Кришне, речью, умом и телом, человек что? Никогда не сможет контролировать чувства, а значит, никогда не сможет их очистить, никогда не сможет их победить, и значит, никогда не ждите от него совершенной деятельности. Итак, чувства его останутся несовершенными, в результате этого он будет совершать ошибки, эта личность все время ошибается. Эта личность еще что? Следующее. Нет, обманывает это в конце. Правильно. Оно в иллюзию впадает. Поэтому чувство несовершенно, оно совершает ошибки, и оно склонно обманывать. Что значит обманывать? Кого оно обманывает? Себя и других. Выдавая себя за какую личность? Совершенную. Мое мнение такое. Почему Кришна начинает указывать свое мнение, а Арджуна свое? Кришна хочет, чтобы Арджуна увидел, что его мнение, его представление в сравнении с представлениями Кришны и мнением Кришны, что несовершенны, ошибочны, неправильны. И опираясь на это мнение и ошибочное видение, Арджуна пытается совершить неправильное действие, избегая Курукшетры. Вот ошибка. Вот вам результат иллюзии. Он избегает Курукшетры. Точно так же мы можем видеть и результаты из иллюзии, когда человек не ходит, не посещает храм, не общается с преданными, не воспевает джап. И иллюзия покрывает живое существо таким образом, что оно начинает тяжело работать, думая, что вот это его больше спасет, бороться за это существование. То есть вести ожесточенную борьбу с последствиями или с результатами своей прошлой греховной деятельности. Оно начинает бороться с результатами своей прошлой греховной деятельности. Каким образом? Имея обусловленное состояние. Это называется ошибка. Эта ошибка приведет к чему? К страданиям. Это ошибка. И поэтому все эти люди, которые ошибочно выбирают какие-то способы решения своих проблем, и Прабхупада в маленькой своей книжке «Науку самосознания» описывает, что тот, кто пытается решить материальные проблемы материальным образом, еще сильнее в них запутывается. Любые материальные узлы, эти Гордеевы узлы. Кто помнит, Гордеев узел чем был развязан и как? Мечом. А что это за меч? Меч знания. Меч знания. А знание ведет к чему? к отречению. Поэтому называют меч знания и отречение. И Кришна говорит: разруби тугой узел привязанности мечом знания и отречения. Арджуни говорит: разруби этот меч, получи этот меч знания и отречения. Только он способен решить эти проблемы. Если у тебя нет этого меча, ты этот узел размотать что? Не сможешь. Не потому, что даже он туго связан, хотя он еще тугой, а он еще какой? Очень заковыристый. Очень заковыристый. То есть не понять, за что, что тянуть. Ты тянешь за это, а он еще туже затягивается. Ты думаешь: ага, так ну-ка надо проследить. Ну она там так туда так завинчена. О, вот она, наверное, здесь. Вот. Тянешь за это, а оно еще сильнее затянулось. И как бы вы ни тянули, вы его еще... В чем был секрет Гордеева узла? Что его, за что бы вы ни тянули, он только что делал? Затягивался. Если вы возьмете античную историю, эту историю Гордеева узла, то он придумал такой вид узла, что за что бы вы ни тянули, он только еще сильнее что? Затягивался. И поэтому его можно было только что сделать? Разрубить. Он такой узел придумал, что его можно было. То есть задача была его разрубить. Потому что как бы вы его ни тянули, он только затягивался. Как вы думаете, есть такой вид наручников, и есть такой вид удавки ремнем. Вот иногда людей, которые связаны с силовыми структурами, там спецназ, там разные, там альфа, там, ну, военные и силовые структуры, они знают, как человека связывать, что если он напрягается, все эти узлы что делают? Затягиваются еще сильнее. Еще сильнее затягиваются. Либо вы должны знать технику, как их развязать, но можно так завязать человека, что единственный способ... Что сделать? Разрезать только веревки. Не надо быть даже Гордеем. Даже нам доступны такие узлы, которые только надо разрезать. Если вы будете их тянуть, рвать, они только еще сильнее затянутся и причинят вам беспокойство. Я знаю, как это делать. Как завязывать. Знаю, ну, где-то сейчас помню, может быть, 50 способов, как завязать человека. Чтобы он не пошевелился ничем. И чем он сильнее будет дергаться, тем он будет себя сильнее душить. То есть там руки, ноги в связке с горлом так делаются, что чем бы вы ни пошевелили, вы только сразу себя душить начинаете. Головой пошевелили, душите, руками пошевелили, душите, ногами, даже изменили позу, вы сразу себя начинаете душить. В такой ситуации единственное, что либо вас должны развязать, либо разрезать. А развязать вы делаете там так, петли такие, что тот, кто будет развязывать, опять вас душит. Поэтому тот человек, который попытается, не зная этого, попытается вас освободить, вас задушит. Или будет говорить: терпи, терпи, сейчас вот-вот-вот-вот. И вы... Поэтому надо развязать, разрезать. Вот точно так же чувство. Живое существо может не знать о том, что если оно пытается решить материальные проблемы мирским образом, или не знает, как это сделать. Вот точно так же, как сострадание. Если вы не обладаете знанием, как с этой проблемой, вы начинаете помогать человеку, и в итоге еще что делаете? Только ему ухудшаете положение. Только еще более хуже ему делаете. И мы можем видеть таких доброжелателей, что полон мир таких доброжелателей, которые ни черта не соображая сами, думают, что они что-то понимают и пытаются вас наставить. Какие-то экстрасенсы, какие-то там знахари, хахари, какие-то там возомнившие себя. И они начинают какие-то давать советы, что-то начинают нас чему-то обучать, какие-то у них последователи. Но... Они даже не знают, что жизнь этих людей еще сильнее запутывается. Они сами не знают этого и вводят других в заблуждение. И Прабхупада также говорит, когда один слепец орет, что он зрячий, и начинает, и все верят ему, потому что они же не видят, видит он или не видит. Они же слепые также. И тот начинает орать, что я что-то там вижу. Даже с закрытыми глазами кое-что видно. Круги какие-то. И можно пойти за этими кругами, миражами. То все падают, он говорит, в пропасть. Все падают в пропасть. Точно так же и живое существо, когда оно не знает этих вещей, не обладает еще знанием, отречением, не обладает пониманием, как это все делать, не обладает каким пониманием? Что решать мирские проблемы мирским образом, это только их что? Подобно Гордееву узлу, только затягивать. Где? На чьей шее-то? На своей. Обращаться, чтобы развязал тот, кто не понимает природу этого узла и говорит: ну-ка помогите мне. Тетя, ты помоги мне. Ну кто тетя? Она Мотя. Итак, поэтому Кришна говорит: обратись к кому? Тадвидхи пани пратена пари прашная своя. Он говорит: не обращайся ты к разным. Они не знают, как это сделать. Они не знают. И эта иллюзия временного облегчения обернется для тебя новым сильнейшим страданием. Новым сильнейшим страданием, так же, как нельзя облегчить какую-то природу определенных проблем слезами. Как вы думаете, можно слезами облегчить природу, ситуацию изменить? А? Ну, можно горю слезами помочь? Чем больше наплакал, тем раз горе изменилось. А? А криками орать в машине. Представляете, когда кто-то вас обгоняет, и вы в машине орете. Даже не слышно, кто-то рядом идет, не то, что кто тоже сидит в машине. А вы там орете, куда прешь, там свинья, там туда-сюда. На самолет кричите, и летчик там слушает. И Прабхупада приводит этот пример. Это одно и то же, что плевать во что? В солнце. В полной иллюзии, что эти плевки до него что? Долетают. Оно даже не знает, что вы в него плюете. А вы думаете, ту! Вот точно так же живое существо, когда оно обусловлено, оно думает, что вот все, что оно делает, работает. Я сейчас пойду работать. Лакшми Нараяна, о чем мне делать? Не надо идти работать. Вот откуда это родилось? Мама сказала, папа сказала, деда сказала, баба сказала, и я сказала. Нас, видите, сколько много. Значит, это правильно. Надо идти работать. Где работать, что делать? Знаете ли вы, как на самом деле соприкасаться с работой? В каком настроении, чтобы та же самая деятельность стала для вас что? Знанием. Нет, никто не знает. Поэтому люди становятся обусловленными. И поэтому Прабхупада говорит, что люди должны проходить обучение, они должны научиться, как в этом мире жить, чтобы из любой деятельности получать что? Благо. Благо. То есть очищаться. И поэтому Кришна говорит Арджуне об этом, что одна и та же деятельность может стать причиной порабощения живого существа, и та же самая деятельность может стать что? Причиной освобождения. Таким образом, неважно, где мы работаем, что мы делаем, важно, знаем ли мы, как это надо правильно делать, чтобы это дало нам благо. Что же является благом? И объясняется. Благом являются вот такие этапы. Любой вид деятельности, который не приводит живое существо к чему? Кто помнит? Представляете, вот вы работаете дворником, там, экономистом, кем угодно. Вы знаете, как работать экономистом, чтобы это принесло определенный результат? И знаете ли вы, какой вид или какой результат должна принести любая деятельность, кем бы вы ни были? Жили бы вы в храме, или как вот это? Грихи таку, вани таку, сада гари боли таку. Где бы ты ни жил, в семье, в лесу или где-то работал. Какой должен быть результат деятельности? Ну, кто знает? Сколько раз я говорил. Кто знает? Кто помнит, хотя бы теоретически, что он, к чему деятельность должна привести? К знанию? Нет. К чему? Нет. К пониманию? Нет. Нет? Да. Нет, да, нет, да. Чуть-чуть подрались. Любая деятельность должна привести к чему? К религиозности. Нет, не к очищению. К очищению может привести только религия. Любая деятельность, которая не влечет за собой цель развить религиозность, любая религиозность, которая не ведет к очищению, любое очищение, которое не приводит к чему? К пониманию. Любое понимание, которое не приводит к знанию, любое знание, которое не приводит к отречению, любое отречение, которое не приводит к преданности, любая преданность, которая не приводит к любви, к чистой, бескорыстной любви к Богу и ко всему Его творению, есть пустая трата времени. Кто научился быть экономистом, что вы бухгалтер, и у вас все развивается и развивается религиозность? А? Вы мать там пятерых детей, и ухаживая за детьми, в вас все сильнее и сильнее религиозные чувства проявляются. от этой деятельности. Для всех это... Ты так на меня смотришь. Ну, как? 10 лет человек здесь провел, 20. Как? Пук, сик. Пот, гной. А? Как? Так вот, это и есть задача садху. Это и есть задача человека узнать, как при помощи какой-то деятельности он может развивать следующий этап. Это религиозность. Зачем нужна религиозность, которая не очищает живое существо? От чего? От чего мы очищаемся? От анартхи. Анартхи. Анартхи. Зависть, похоть, гнев, жадность. Ну, трое врат ведут в ад, короче. Адага значит низ. Тот, кто избегает этих трех врат преисподней, поднимается вверх. И самым сложным, говорится, является победить жадность. Жадность можно победить только в общении с продвинутыми личностями. То есть, чтобы не быть жадным, нужно общаться с кем? С щедрыми. Однозначно. А что такое щедрость? Это уже наличие чего? Понимание. Итак, очищение ведет к пониманию. Понимание ведет к знанию. И вот здесь Кришна говорит, благодаря знанию ты сумеешь переплыть или преодолеть океан мирского бытия. То есть ты сможешь решить все мирские проблемы. А мирские проблемы – это жена, дети, куры, гуси, утки, где работать, где не работать. Вот почему человек ни черта не может. У него нет знания, как решить хоть одну материальную проблему. Потому что это можно решить. Как, чтобы муж не ушел, как, чтобы дети то делали. Как... Решить мирские проблемы можно только имея что? Знание. Что же Кришна называет знанием? Открываем Бхагавадгиту и видим. Что? Кто помнит? Хотя бы несколько назовите мне признаков знания. Качество, да? Правильно. Чистота, правдивость, милосердие, нежелание искать несовершенства в других, отсутствие желания критиковать, непоколебимая преданность духовному учителю, изучение вед и так далее, и так далее. И Кришна говорит, все это я провозглашаю знанием. Все, что помимо этого, что? Невежество. Чем же человек пытается, значит, решить свои материальные проблемы? Невежеством. Невежеством. Как бы по форме они ни выглядели, у него полностью отсутствует качество, которое при помощи только этих качеств можно решить эту проблему. Только при помощи качеств. Таким образом, его деятельность, лишенная качеств, правильно, становится причиной того, что он еще сильнее эту проблему усугубляет. Все. Однозначно. И поэтому Кришна говорит, что океан мирского бытия ты сможешь успешно преодолеть только при наличии чего? Знания. А знанием являются качества. Все. Поэтому никто не сможет решить ни одной проблемы, если он не имеет качеств. Качества есть у живого существа или их нету? Есть. Но что с ними произошло? Что произошло с качествами? Щедрость во что превратилась? В жадность. Есть щедрость? Есть. Но она превратилась во что? В жадность. Почему она превратилась в жадность? А? А вожделение? А обратная сторона вожделения какая? Желание наслаждать превратилось в желание наслаждаться. Желание отдавать превратилось в желание брать. Под воздействием чего? Нет. Конечно. Под влиянием материальной природы. Живое существо находится под влиянием материальной энергии. Что значит склонное попадать под влияние? Это и означает. Как мы узнаем, что человек... находится под влиянием материальной энергии. Вместо того, чтобы отдавать, он что? Брать хочет. Вместо того, чтобы наслаждать, он хочет наслаждаться. И вместо того, чтобы служить, он хочет что? Повиновать, господствовать. Все. Как увидеть в себе признаки влияния материальной энергии? Именно так. Именно так. И это не только желание. Говорится, есть пассивное желание, активное. Есть желание отдавать, но все время что-то берешь. Есть желание наслаждать, но все время что-то наслаждаешься. Есть желание служить, а все так, кстати, повелеваешь. Очень много есть разных. Но желание должно быть активным. Если вы желаете отдавать, вы должны отдавать. И мы с вами говорили об этом факторе ума. Когда человек желает отдавать, но когда начинает только совершать действия, он говорит, много-много. Не надо, не надо. А как кто будет платить за квартиру? Кришна. Ум тут же. Это называется атеизм. Прабхупада говорит, это и есть безбожие. Когда вы что-то хотите делать, но ум вам говорит, что Кришна будет тебе работу искать. Кришна тебе штаны купит. Как какой-то фильм видел. Там чеченскую войну показывают. Ну, совсем недавно. И сразу я как бы подумал, вот этот вот есть вопрос того, что человек говорит, а где заработать? Здесь разве заработаешь? А здесь разве то решишь? А здесь? Почему? Потому что он не хочет что-то делать. И поэтому он говорит, что здесь этого невозможно. Ты говоришь, и мне надо идти на работу. Почему? Ну а как я в храме заработаю? Да. Да. Кто так думает, что в храме не заработать? О, еще один. Еще кто думает, что надо работать обязательно, чтобы заработать? Нет, дорогие мои, вы просто не хотите что-то делать. Что может вам дать денег еще больше, чем вы зарабатываете. Вот, допустим, у меня есть друг такой, не знаю, вы знаете его, нет? Майпур Чандра. Майпур Чандра. Он очень мечтал поехать в Индию. Очень. И он очень сильно принимает до сих пор мой авторитет. Вот он сейчас там картины распространяет, то все. Это я ему сказал. Распространяет. И вот этот Майпур Чандра, он очень сильно хотел в Индию поехать. Очень сильно. И когда-то он не поехал в Индию, ну, по определенным причинам. Второй раз он захотел поехать в Индию. Очень сильно. И он говорит, надо идти работать, наверное, Лакшми Нараяна, чтобы поехать в Индию. Осталось всего 2 месяца до Индии. И он говорит, скажите честно, сколько надо денег, чтобы там вот спокойно жить, вот никому на хвосты, как говорится, не падать, да? Ну, нормальных условиях. Не то, что вот все время искать, что подешевле. А нормально. И что есть, то и брать. Чтобы это как бы из рационализма исходило, а не из нищенства. Знаете, как это? Жить подальше от храма, зато подешевле. Или жить поближе к храму, но подороже будет. Рациональнее где жить? Подальше или поближе? Это проистекает из возможностей. Как он говорил. Есть возможность купить козу. Но хочется купить корову. Хотел бы купить корову, но денег только на козу. А козу не хочу. И он говорит, давайте выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. И вот он меня также спрашивает, вот как, вот сколько надо, чтобы возможности с желанием совпали? Ну, я ему называю там сумму, допустим. Говорю, ну, где-то 2000 долларов надо. Может быть, даже что-то ты привезешь, но это будет спокойно. Вот то время, там где-то около 2 месяца надо пробыть, или 1.5 месяца, где-то, я говорю, где-то 2000 долларов надо. Ну, это вместе с билетами, там, я говорю, где-то надо столько тебе иметь. Чтобы спокойно съездить и вот там не дергаться. Еще там люди же подарки привозят, знаете, да, там то, все, камни, Вриндауна, там, ну, мешка, землю, там, то, все, там, воды надо, так сказать. Ну, и потом там всякие там жене, там, с детям, теще, там, свекрови, ну, и все такое. Короче, очень... Это тур, шоп-тур. Шип-тур, короче. 2 месяца. Даже уже меньше было 2 месяцев. И человек, естественно, понимает, что где-то надо какую-то Ну, крутой бизнес. Где-то надо хату продать какого-то наркомана тупого. Где-то надо кого-то объегорить конкретно. Где-то надо, не знаю, там вагон под откос пустить. Потом его раздербанить. Ну, что-то такое надо. Кого-то надо прибацать или там приморить, не знаю. Там что-то надо сделать такое крутое же. Потому что такие деньги сразу. Ну, где ты? Официанткой, что ли, быть или кем-то? И вот у человека дилемма. А для меня это так просто. Вот для меня лично. Это так просто. А для вас, вот я для многих вижу, так это трудно. У людей нету сапога, они приходят. У меня нет сапога, у меня нет сапога. И я научил вот этому настроению, этим представлениям. Всех тех, кто со мной близко общается, они все так действуют. Они элементарно могут решить проблемы свои, не отходя от преданного служения. И я ему говорю, я ему это все объяснил, а он очень принимает мой авторитет. Он говорит, ну скажите тогда, что делать. Я говорю, ты должен распространять каждый день не менее 100 газет. И в течение вот этого времени у тебя будет $2700. Даже если ты будешь отдавать цену храмовую. То есть ты можешь сам цену регулировать на газеты. Потому что ты же видишь людей, а он санкиртанщик. Я говорю, ты же понимаешь, у этого есть человек деньги, у этого нет. Там, ну там, бла-бла-бла-бла-бла. И вот он каждый день, поскольку он мне очень сильно доверяет, не надо было никуда работать, он стал каждый день распространять в среднем 120 газет. И уехал свободно в Индию. И прожил 3 месяца там. Потому что он распространил куда больше средств получил. Итак, огромное количество людей получили информацию. И он съездил в Индию. Другие люди, также они говорят, вот я хочу там то, все. Они приходят и не могут даже 2 газет распространить. Как вы думаете, почему? И они говорят, у меня не берут. А? Правильно. В определенном состоянии что? Ума и сознания и чувства не находятся. Таким образом, одна и та же деятельность для кого-то обременение и одни проблемы. И та же деятельность, если правильно, в правильном настроении, в правильном уме, чувств подойти к этой деятельности, она совершенно другой результат приносит. Абсолютно другой. Точно так же, как джапа, как поклонение божеству в храме, как вкушение просада, как распространение книг, как сбор пожертвований, как проповедь. Вы должны знать, в каком настроении это делать, как это делать. Как работать экономистом, как торговать на рынке картошкой и еще очиститься. Как торговать на рынке картошкой и стать очень религиозной личностью? Как совершать религиозную деятельность, чтобы достигнуть очищения? Как это очищение должно быть таким, которое приводит к чему? К пониманию. Понимание к знанию и так далее. Человек должен знать это научно. Какой вид деятельности к чему его приведет? И поэтому Кришна говорит, суть не в деятельности, а в чем? Мотивация, умонастроение и чувства. С какими мотивациями, в каком настроении, с какими чувствами совершается деятельность. Поэтому Кришна сказал Арджуне, иди и убивай их. Но вот с таким мотивом, ради моего удовлетворения, вот в таком умонастроении и вот с такими чувствами. Тот, кто испытывает симпатии и антипатии, о чем он говорит? Чувства. И он говорит, думай обо мне. А для чего ты делаешь? Чтоб меня удовлетворить. Это желание. Желание, ум и чувство. Кришна в Бхагавад-гите указал Арджуне, что проблема будет и возникает из чувственного восприятия. Из чувств, и поскольку он опирается на свои чувства и на ум, он отказывается сражаться. Таким образом, когда мы от чего-то отказываемся, ищем что-то другого, это возникает, как вы думаете, из знания или из невежества? Из невежества, потому что мы не знаем, как это делать правильно. Или просто что? Думаем, что это невозможно. Невозможно. Почему? Потому что мы из этого не получаем чувственных наслаждений. И поэтому, поскольку мы привыкли трудиться, как это говорит, все плоское катать, все круглое носить, или наоборот, все круглое катать, а все плоское носить. Мы привыкли, и поэтому людям легче пойти работать на завод, чем пойти распространять газеты, книги, проповедовать или что-то. И поэтому они работают сторожами, там, и они говорят, ну что я там у шеи, на шее, я не сижу на шее, а на чем, на груди сидите. Может быть, место неправильно назвал? И человеку приходится где-то работать. Почему? Потому что он не знает, как процессом преданного служения это получать. И Кришна сказал Арджуне в Бхагавадгите: «Я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими, ибо благодаря им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь, и в конце возвратитесь ко мне». На что Кришна указал, интересно? Как надо действовать? Что надо делать? А? Как можно получить? Все. Вы слышите, нет, о чем я говорю? Жертвоприношение совершает. Кришна объясняет это Арджуне, и он говорит: а ты кшатрия, и отнесись к своей деятельности кшатрия, отнесись к своей деятельности вайшья, отнесись к своей деятельности шудра, отнесись к своей деятельности брахмана. Как к чему? Как жертвоприношение. Научись этой науке жертвоприношения. Как ту же самую деятельность исполнять как что? Как жертвоприношение. И это называется веды. Веды объясняют, что такое жертвоприношение, что такое ягья. И поэтому говорится, одно из имен Господа Вишну, как Господь Ягья. Ягья Пуруша. Поэтому суть не в деятельности, а как она что? С каким мотивом, настроением, с каким чувством? Мотив — это значит цель. Она совершается. Поэтому Кришна говорит Арджуне: что бы ты ни делал, через какую бы тапасию ты ни проходил, что бы ты ни давал или получал, делай это как жертвоприношение мне. Но если человек не знает, что такое жертвоприношение, он, даже выслушав этот текст, этот стих, он не сможет этого сделать, потому что он не знает, о чем вообще идет речь. Потому что для него жертвоприношение — это только петь шалманам Хари Кришна. И поэтому, а поскольку он не знает, что такое жертвоприношение, то даже когда он в шалмане орет Хари Кришна, он ни черта не получает. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что людей нужно обучать воспеванию, совместному воспеванию святого имени. Для этого они должны что? Не вкушать, не есть мясо, там то, пятое, десятое, регулирующие принципы свободы, не менее 16 кругов. Они должны поклоняться божеству, повторять святое имя, слушать Шримад Бхагаватам, общаться с более продвинутыми личностями и так далее. Баджана Крия называется. Целый вид деятельности. Они должны вовлекаться в деятельность. Для чего? Чтобы обучиться. Гьянмендрия. Гьянмендрия позволяет кармендрии выступать. То есть действия их могут... Не само действие изменится, а результат этого действия изменится. Это действие человека опускало, теперь он научился, как его правильно делать, в каком настроении, с какой целью. И теперь то же самое действие его что? Возвысило. Поэтому Харидас Такур говорит: не надо менять никакую работу, жен, детей или что-то. Тело менять себе там... Нужно просто изменить что? Что такое сознание? Нужно теперь это делать сознанием, с знанием. То же самое делать в знании, а не делать это в невежестве. Потому что когда человек делает в невежестве, природа невежества – разрушать. А природа знания – что? Освобождать. Вот почему Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, точно так же и знание сжигает последствия прошлых греховных поступков. И вот это знание и называют гуной благости. Потому что само получение знания в человеке развивает гуну какую? Благости. Получение знания развивает в человеке гуну благости. Что же такое гуна благости? Это не смотреть на определенные ситуации, объекты и так далее через призму своей обусловленности. А что такое обусловленность? Это и есть невежество. Вот и все. Таким образом, когда мы видим, что человек кого-то оплакивает, что-то заливает, закалывает, он просто еще сильнее затягивает узел страданий. На чьей шее? На своей собственной. И на шее людей, которые о нем беспокоятся и заботятся. Также он на них... потому что у него кто-то умер, вот птичка. Сейчас вот есть у нас пример такого же, так сказать, самца, который все это стенает и кричит. Потому что человек не готов. Он думал, он знал, он врач, что рано или поздно умрет кто-то. Или жена, или дети, или он. Все знают, но никто не готов. И никто не знает, как он себя поведет. Никто не знает. Я в свое время столкнулся с проблемой только из-за того, что я очень сильно идеализировал гуру. Что значит идеализировал? Неправильно смотрел на положение духовного учителя. Возвел внутри себя своего духовного учителя как личность в ранг Бога. Но говорится, гуру лишь представитель. Нельзя искать в после, Прабхупада говорит, качеств кого? Царя. Нельзя. А царь представитель кого? Бога. И нельзя в царе искать качеств кого? Бога. Но иногда из-за неправильного собственного настроения нам нужен какой-то кумир, это гуна страсти, великая какая-то личность, идеальная, мы сами наделяем идеалами разными, и нам так бы легче как бы идти за этой личностью. И получилась определенная проблема. Нужно было все это переосмыслить и правильно взглянуть. Не хуже, а правильней. А люди как начинают? Если он в невежестве, не присмотрел. Он думает, ну я тогда вообще не буду поклоняться. Или тогда давайте закроем. Или давайте тогда вообще. Из крайности в крайность это невежество. Вместо того, чтобы правильно соприкасаться с объектом, он пытается от него избавиться. Давай разведемся. Да ну ты бросьте это. Давай бросим детей. Давай бросим жену. Давай. Но нужно просто что? Не питать иллюзии. Не надо ожидать того, чего в этом объекте. Просто что? Нету. Нету. Надо очень хорошо пересмотреть. Иногда человек, вот говорится, я иногда говорю, я там выгнал дочь. Я ее не выгонял, я ее отпустил на свободу. Это я так для себя говорю, для ученика. Я выгнал. Да нет, я просто перестал ее связывать по рукам и ногам. Не больше. Из-за чего это? Из-за привязанности. Из-за определенных представлений каких-то. Но их нету. Поэтому нужно все было обдумать, как правильно взаимодействовать с объектом, чтобы не причинять ни беспокойства этому объекту, ни себе. Почему? Потому что это беспокойство тут же обуславливает, человек проповедует определенным образом, мыслит определенным, даже не замечая, что все это восприятие уже какое? Обусловленное. Вот почему, когда у кого-то в семье неправильно, я сразу замечаю по его речам, поведению. Когда у кого-то какие-то проблемы, я тут же мгновенно замечаю. Почему? Человек меняется. С женой только трение, человек уже говорит по-другому. С детьми он по-другому уже воспринимает, оценивает все. Улавливаете, да, как это происходит? Как вот этот самец с самкой произошло, и он уже по-другому рассматривает провидение Бога. Он по-другому воспринимает материальную природу. Он видит ее несправедливой. О, злая судьба! То есть, какая-то судьба злая пришла. Понимаете? Он не видит этих связей. Тут же, что все, он пребывает в невежестве. И он пытается решить эту проблему в этом состоянии. И она что? Нерешима. Он только еще сильнее затягивает. И в итоге он становится жертвой той же самой ситуации. Все. И в итоге кто страдает? Птенцы. Но он говорит, и птенцы страдают не потому, что ушла мама и папа, а потому, что это результат их прошлой деятельности. Поэтому, если человек находится под защитой Бога, даже если у него нет отца и матери, он будет в прекрасном, Господь даст ему все возможное, все необходимое. И в то же время, если у человека нету этой, то даже имея отца и мать, он останется ни с чем. Хари Кришна. Однажды, бродя по лесу, он увидел двух птиц кулинга, самку и самца. И первая из них польстилась на его приманку. О, жены царя Суяги! Калинга-самец, видя, что судьба подвергает его спутницу страшной опасности, преисполнился великой печали. Охваченный нежной любовью к своей жене и не способный ее спасти, бедный Кулинга стал сокрушаться. О, как жестока судьба! Моя жена оказалась в таком ужасном положении. Ей неоткуда ждать помощи, и она так тревожится за меня. Ради чего провидение задумало отнять у меня эту несчастную птичку? Кому от этого будет лучше? Если уж провидение безжалостно забирает у меня жену, половину моего тела, то почему оно не заберет и меня? Какой мне смысл жить в ущербном теле, горестно оплакивая невозвратимую утрату? Зачем нужна такая жизнь? Бедные птенцы останутся без матери и ждут в гнезде, когда же она их покормит. Они еще совсем маленькие, у них нет даже крыльев. Как я буду их растить? Вот вам. Ясная картина. Так ведь? Как я буду с ним купаться, с толстым худенько така? Да? Валька, без денег-то как продвинешься? А? Ну как без денег продвинешься? Ты что? Это только там, в Усть-Куте можно заработать. Мы теперь-то живем на твои мешки денег. Почувствовал, что это пустая трата времени была. И ты даже не только не очистился, а еще больше осквернился. Но какие были иллюзии-то, а? Были иллюзии? Что ж, поехал куда-то в Усть-Кут, ёлкин дрын, как у Париж. Но у Парижа то же самое, что в Усть-Куте. Если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Ответ. Что-что? Когда рационализм с жадностью, как найти вот грань? Иногда одно за другое выдается. Очень часто одно за другое. Я не жадный, я рациональный. Я не жадный, я практичный. По мере ощущения, да? Нет, иногда на самом деле человек... Просто иногда есть такое понятие, как различать, во что вкладывать. Человек, поскольку чувственное живое существо, чувства же есть, но и они еще оскверненные, он воспринимает через чувства. Лавливаешь, да? То есть, когда чувство возбуждено, он вкладывает. Когда они как-то по-другому действуют, он жадничает. И чувство действует по отношению к определенным объектам. Вот мы, допустим, привязаны к кому-то, да? Мы много можем отдать. А меньше привязаны, то, соответственно, еще меньше. Еще меньше. Еще меньше. Поэтому там, где наши привязанности, туда мы и вкладываем. Поэтому говорится, когда мы в Кришну вкладываем все, мы уже от него отойти не можем. Серьезно тебе говорю? Это так и есть. Срабатывает тот же механизм. Но чтобы вкладывать в него, мы должны иметь веру и знание, что это на самом деле стоящее дело вкладывать вот туда, отдавать куда-то. Ну, хотя бы с этого надо начать. Нет, все поэтапно делается. Сначала с этого человек начинает. Все с малого начинается. Когда человек не может, как шастры, допустим, в Бхагаватам прямо говорит, кто не может не кушать мясо, должен, по крайней мере, прекратить есть корову и свинью. Потом он там должен лошадь и собаку не есть. Потом дальше там. И так идет. Потом однокопытные, двукопытные. Да, там, и потом, потом птицу. Еще какую потом? Потом, нафиг тебе птица, ешь лыбу, вот такую лыбу, потом лыбу ты кушаешь, потом не кушай лыбу, кушай, что кушает лыба. И так далее. Шастры же, видишь, постепенно. Но почему? Потому что кто-то в большей степени обусловлен. И для него хотя бы различить сначала нужно продукты. Не отобрать у него это мясо, а различить его. И это ж конина, ну что ты? Тьфу. То ли дело кошатина. Серьезно, я серьезно говорю. И есть очень много историй, когда великие садху, они так именно своих учеников воспитывали, когда они видели потенциал, искренность, но видели, что очень много привязанности. И постепенно это делали. Что? Да, это Кришна говорит, я буду говорить на твое благо. А все хотят блага. Говори, говори. Если вы точно верите, что человек на благо что-то делает, вы же будете это принимать. Вот врач к вам приходит со шприцом. И вы... это на благо. И вы... А будет больно? Нет. Мы терпим, к зубному приходим, боль, на благо, и мы и терпим, видишь? То есть, когда мы точно уверены, что это на благо, мы готовы терпеть. Поэтому точно так же, когда кто-то нас ругает или что-то, и мы верим, что этот человек действует нам на благо, мы будем это терпеть. Но если мы думаем, что он действует на погибель, даже если он будет что-то говорить, какие перья, какие... Все равно нугам! Понимаешь, да? Потому что даже он очень хорошо говорит, но мы знаем, мы не верим. И мы все, не дадим. А другой будет орать, мы говорим, да все равно дадим. Не надо мне, ну возьми. Не надо, пошел вон. Мы там все равно. Почему? Потому что мы доверяем, что он даже ругает нас на наше благо. И поэтому есть благодарность появляется. Все очень просто. Вот это вот называется рационализм и иррационализм. А так, какой смысл? Что-то такое делать не в правильном настроении и думать, что ты что-то там достигнешь. Ну, посмотри, любой, кто погружался под видом благих идей сам куда-то, он в итоге там запутывался и исчезал. И он говорит, круговоротом, он уносится круговоротом мирского бытия. Все. И он говорит, ну, сейчас я покручусь немножко. Но там еще вместе с кручением то, что засасывание. Это как пылесос. Все, втянул. Все. И он уже где-то там, потом его вытряхнули. Все. И новую засасывают. Иногда люди очень часто спрашивают, а вам не кажется, что это такая система, она затягивает, засасывает? Нет, мне не кажется. Мне кажется, что она освобождает. Это несомненно. И мне не кажется, я это знаю. Человек становится более свободным от этих разных вещей. И это людей беспокоит, что вы более свободны, чем они. Это их и беспокоит. Как Райкин говорил, другому всегда плохо, когда тебе хорошо. И Прабхупада приводит пример на этот счет, пример хиппи. Он говорит, они просто перестали быть зависимыми от кого-то. И это больше всех как бы задело тех, кто хотел, чтобы они были зависимыми. Вот и все. Ну, да. Такая... Или начинает подражать, или начинает следовать. Но это зависит от того, что вы хотите. Либо вы его доканываете, этого человека, который свободен. Либо вы ему подражаете, либо вы следуете ему. Хотите так же освободиться, как он. Несомненно, личность, которая меньше привязана, чем мы, там другой вид шакти, другое восприятие. Он по-другому слышит. Потому что мы слышим через призму своих привязанностей, своих вот этих желаний. Мы видим, все наши чувства работают так. Как только отречение какое-то происходит, мы по-другому мыслим, по-другому слышим то же самое. Вот почему и говорится, что одна и та же самая деятельность может возвысить и опустить. Как вы, в каком настроении вы действуете, с какими чувствами, с какой целью и чем вы мотивируете. Это определит результат любой деятельности, даже если Кришна говорит «убивая». Поэтому приводится пример. Убивают человека там, на войне, убивают там, в какой-то схватке. Да? Ничего. Даже еще приз дают, там, медаль. Великий герой, великий воин. А другой человек что-то делает, но совершенно не к месту. Но тоже убивает. Все. Есть убийство во благо, есть убийство во вред. Когда вы отрубаете голову преступнику, это благо. Когда вы отрубаете голову святому, видите? Ну, то же самое, та же самая деятельность, отрубайте. Но кому, зачем, почему, с каким знанием вы подходите к этому процессу? Как хирург. Как Прабхупада говорит, скальпель в руках преступника – опасное оружие, но скальпель в руках искусного хирурга – это благо. Все. В чьи руки попало знание, атрибуты и так далее? В чьих руках это все? И нам каждый раз приходится выбирать, как поступить. Мы все время перед выбором, ежедневно. Одни люди это замечают, что все время выбор, а другие нет. Ну как, все время перед выбором мы стоим. Каждое мгновение. Сейчас все стоят перед выбором, я стою перед выбором. Мы каждый раз что-то выбираем. Делать так или не делать. Принять это или отвергнуть. Подождать или делать сразу. Давайте с первого числа, с Нового года. Ну ладно, вот через год предамся. И так далее. Мы вроде как бы не отвергаем. Ну, я еще не могу. Я еще не готов. Потыкайте меня, я еще не готов. Я еще сырой. Я еще твердый. Это значит, ты различаешь все время, какое у тебя сейчас есть решение, да? Или вот есть Как ты можешь различать? Вот представляешь, свинья, она различает между какашкой кругом завитой или такой вот колбаской. Вот она что различает. И она думает, кругом хорошо и колбаской хорошо. Какую же взять, колбаску или кругом? А возьму сначала кругом, а потом и колбаской. Вот и все. Что она там различает? Потому что это однородная природа, только форма разная. Но когда она видит апельсины и испорожнения, даже колбаски или какими-то узорами, она все равно выбирает испорожнение. Почему? Это более ближе ее чувствам. Она делает выбор через призму обусловленности. Вот почему говорится, что невежественный человек, как вы можете ему давать право выбора? Выбирать начальника, выбирать что? Выбирать свою судьбу или жизнь? Нет! Заставляют их. Потому что предоставить им выбор, это все убить и их убить. Это мало того, что они своим выбором причинят беспокойство другим, они еще себя уничтожат и окружающих. Поэтому, говорится, женщинам и детям ни в коем случае никакого выбора. И шудрам. Ни в коем случае. Потом чуть-чуть больше выбора для вайш. Еще больше выбора для кшатриев. Еще больше выбора для кого? Для браманов. И полная свобода деятельности для осознающего. Как же вы будете? Выбор. Какой выбор? Вы дайте им выбор. Они обязательно неправильно сделают. В Бхагаватам говорится, устами Юдхиштхиры Махараджа, в Ману Самхите, устами Ману. Он говорит, как только женщине даешь выбор, она обязательно делает какой? Неправильный. Это закон. Но говорится, между шудрой и женщиной нет никакого различия. Шудра тоже. Дай ему выбор, он выберет. Мы выбираем. Единую лосию. О чем речь, вообще никто не понимает. Недавно, говорит, в одном месте была демонстрация против предложения президента, а в другом месте была демонстрация за предложение президента. И мы обратились к тем, кто за президентское было предложение. Вот мы спросим сейчас, а за какое вы предложение за? Он говорит, за хорошее. А что, о чем оно говорит? О хорошем. А о чем хорошем конкретно? У президента спросите. То есть люди явно не соображают вообще, что делают, но выбрали вот ту демонстрацию. Что за выбор? А как это думать? Потому что там было лучшее место, там раздавали лепешки, там раздавали булки. Все просто. Как раньше на выборных пунктах вообще целая гульба была. Это же целый праздник был для алкашей вообще. Для любого пьющего человека. А в России, как этот Задорнов говорит, если водку всю убрать и поместить ее во Франции, то там будет Россия. Все. Кто? Но там не будет России, потому что там залейся всего, люди, но нет столько алкоголиков. Почему? Потому что склонность к алкоголизму – это прерогатива определенного сословия. Какого? Шудр. И мы все время говорим, вот пьющая Россия, пьяная Россия. Почему? Не потому, что здесь много водки, ее надо убрать. Или потому, что здесь... Да нет, водки и вина всегда больше в местах, где что? Фрукты, виноград и так далее. Но почему там они так не хлещут? Почему там не Россия? Это чушь собачья. Это все зависит от того, что кто здесь остался. Что за люди здесь? Все сословия уничтожены, остались одни шудры. Социализм – это шудрянская система. А шудры склонны к принятию одурманивающих средств. В частности, алкоголь, наркотики и все остальное. Они так вот склонны действовать. Так, и поэтому мы говорим, вот Россия такая-сякая. Ну, просто вот. И поэтому Прабхупада говорил, это очень важно иметь институты браманов. Очень важно, чтобы люди очищались. Иначе они будут так себя вести, естественно для них будет. Да, и там русофобы будут говорить, а каждый русский пьяница, какой русский не любит быстрой езды и больше еды. Ну чушь какая-то. Что за чушь это? Они говорят о конкретном сословии. Потому что шудры везде пьют. Что там, склонны к этому. Но где-то их больше, а где-то их меньше. Где-то шудры более возвышены, а где-то менее возвышены. Вот и все. Забота о коровах и землепашество, это же что? Прерогатива вайш, это фермеры, которых у нас обозвали кулаками. Понимаете? Всех фермеров, то есть вайш, уничтожили, и на земле остались шудры. Что шудры стали с землей делать? Природа шудр разрушать. Они не знают ничего. В итоге они что стали? Они просто деревни стали спиваться. После этого раскулачивания и этих колхозов. А колхоз что такое? Это рабский труд за трудодни, за то, за все. И рабы всегда заинтересованы в уничтожении средств производства. Это закономерности определенные. Поэтому радуются, что выходной, там бухают постоянно. Все, то, все, и все это пьяная Россия. Это шудры. Потому что аграрная страна, это не означает страна шудр. Аграрная страна, это страна как минимум вайш. А это значит богатая страна. Даже если там мало городов и огромное сельское хозяйство, это, по крайней мере, пусть она там, она, по крайней мере, богатая страна. Поэтому буржуазная революция, это была, это путь к богатству, к процветанию был. А монархическое государство, это путь к мировым определенным ресурсам, другим. Соединение, вовлечение, там это. А брахманическая культура, это путь туда. Элементарные вещи, которые ребенок должен понимать. И поэтому мы никогда не приветствуем русофобию. Русофобия это не значит, что именно как нация, а как территориально, что мы русские все алкоголики. Чушь собачья. Нету высокой идеи. В людях уничтожили все красивое, высокое, правильное, честное. И все, и люди... Отупели, стали узколобами. Что им делать? Они видят какую-то несправедливость, но не знают, как решить эти проблемы. Они видят какие-то несоответствия и не понимают, как. А им говорят, да вот, пожалуйста. Реклама, то, сё, пятое, десятое, налил там. И русофобия необходима для того, чтобы даже привлекать людей к такому виду решения проблем. Через кино, через литературу. Везде пьют. Но склонность решать так проблемы, она же истекает из-за узости сознания. Или из-за неспособности каким-то образом другое решить, другим образом решить. Это сложная ситуация. Но пьют все, но не все алкоголики. Кто-то думает, что если человек не пьет, то он не алкоголик. Как правило, вообще не пьют как раз алкоголики. Алкоголик либо не пьет вообще, либо спивается, погибает. Знаете, да, об этом? Потому что не пить вообще, это значит очень хорошее осознание того, что ты алкоголик. Что тебе даже маленько, если выпить, все, поехало, поперло, уже пока не сдохнешь, никто тебя ничто не остановит. И человек, у него маломальский разум есть, он понимает это в себе, и он вообще не пьет. А есть такие неалкоголики, они знают, что они погуляют, но они так жить не будут. Они там срываются там. Есть такие. Есть, которые ежедневно это употребляют. И ничего с ними. Как я рассказывал там про этот профессор Ходес был такой. Здесь даже мемориальная где-то доска висит в Иркутске. Батя у меня учился. И он ему говорил, я каждый день пью. Утром я выпиваю 50 грамм водки. В обед я выпиваю стакан коньяка в общей сложности. И к вечеру я выпиваю 2 стакана коньяка. По 250, то есть 500. 500, 250 и 50. Это сколько получается? 300 и 500. Почти 2 бутылки коньяка, хорошего коньяка. И он за всю жизнь сделал столько много открытий, столько много операций, ни разу не опоздал на работу и так далее. И он ему говорит, вот кто я? А, ну, как бы как врач. Батя говорит, ну ничего себе, вот так. Пьян да умен, 2 угодья в нем, в народе говорят. Он говорит, нет, я хронический алкоголик. Если мне не дадут этого, вот тогда я пропущу работу, дрогну на операции, ничего не открою. Потому что это уже стимул моей жизни. Это меня стимулирует ко всему. То есть я алкоголик, потому что если у меня это отобрать, я остановлюсь, у меня плохо будет. Улавливаете, да? А кто-то, видя это, думает, о, как здорово. Столько жрет, и все, умный. Научил. И он говорит, он ему рассказал, говорит, меня приучила к этому мать. С 18 лет она стала обучать меня, как вот культурное питье вроде. Для сосудов, для жил. Но он прожил очень много. 80 с лишним лет он прожил. Насколько я помню. Да? 80 с лишним лет. Каждый день, там, с 19 или с 18 лет, каждый день. И никогда в жизни никто не видел его пьяным. Никогда. Вот ты попробуй столько пить. 50 на завтрак, 300 на обед. Да, конечно, это там потом наоборот уже. Вечером 50, потому что уже руки не шевелятся. И не глотается. Утром 500, днем, так сказать, 250, и к вечеру там рюмахово. И все. Вдогонку, на пасышок. Так это ж надо еще утром подниматься. Ты представляешь? Ладно, если утром там не надо никуда идти. А еще утром надо же вставать. И поэтому вот он говорит, что алкоголизм – это когда организм, он адаптируется к алкоголю. Когда ваш организм ломает для вас яд, то есть вы погибаете, это означает, что организм сопротивляется. Наоборот, как бы лучшие признаки. Но если организм адаптировался к алкоголю, это худшая сторона организма. Адаптация. Ну, так, по крайней мере, считают ученые. И так, по крайней мере, считается в Бхагавад-гите. То, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Харе Кришна, Шриман Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Ишини Тай Гауранга, Киджай, Гуру Брахманандар, Харе Бхагаватам. Спасибо.